Глава 23. 22 февраля 1865 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Дорогая Клара, найти работу на фабрике оказалось сложнее, чем мы надеялись. Правду говоря, промышленность в Голуэй-Сити на удивление скудная. Казалось бы, при огромных запасах воды в озере Лох-Кориб в городе можно построить гораздо больше заводов, но земледелие по-прежнему преобладает в местных краях, так что у городских жителей остается не так уж и много возможностей для работы. Папе удалось устроиться на винокуренный завод «Перса», расположенный на острове Нанс между двух рукавов реки Кориб. Он производит больше виски, чем любая другая ирландская винокурня за пределами Дублина. Папа будет трудиться в цеху сусловарочных котлов, и это очень опасно. Собственно, он получил это место лишь потому, что предыдущий работник погиб, обварившись горячим суслом. Ему срочно искали замену. Мама сперва была против, но быстро смирилась, когда поняла, что в ближайшее время отцу вряд ли удастся занять другую должность. «Для меня и для мамы ничего не нашлось. Так что мы будем по мере возможности брать сдельную работу у местной швеи. Но вот что поразительно, наша юная Сесилия получила временную подработку на том же заводе Перса. Она станет помогать торговому агенту, продающему отработанные остатки сусла и жмыха, местным фермерам, которые пускают их на корм скоту. Памятуя о том, как нелегко убедить недоверчивых фермеров покупать это месиво. Мы все слышали, что оно портит коровье молоко. Можно понять, почему управляющие винокурни взяли Сесилию в продавщицы. С бронзовыми волосами, ярко-зелеными глазами и по-детски открытым взглядом она воплощение невинности, способной развеять любые сомнения даже у самого подозрительного фермера. Заработная плата совсем невысокая, а еду нам приходится покупать, потому что здесь нет земли даже под маленький огород. Средств хватает на пропитание и скромные вклады в хозяйство тети Кэтрин, но даже на самое необходимое остается всего ничего. Деньги, которые нам посылаешь ты, сейчас важны как никогда, и мы каждый вечер молимся за тебя и за твою дальнейшую успешную службу. Надеюсь, что твой Питтсбург все-таки чище, чем этот так называемый город. Хотя здесь не так много заводов и фабрик, извергаемая ими гарь отравляет воздух, и весь Голуэй-Сити пропитан копотью. Улицы, здания, даже люди. Наверное, меня безнадежно разбаловал чистый сельский воздух родного Туама. Вместо привычного нашему слуху пения птиц вокруг раздается кашель. Кашляют все — тетя Кэтрин и ее домочадцы, наши соседи, даже мама, папа и Сесилия. Что особенно неприятно в такой тесноте, когда мы постоянно находимся в непосредственной близости друг к другу. Скажи, ты тоже скучаешь по глотку чистого воздуха? Я перечитала свое письмо и вижу, что оно получилось чересчур мрачным. На самом деле все не так плохо. Мы вместе, мы помогаем друг другу. И семья тети Кэтрин тоже поддерживает нас как может. Это гораздо больше, чем есть у многих в наше тяжелое время. Не волнуйся за нас. Пожалуйста, Клара, пиши мне почаще. Пиши подробнее о себе и твоей новой жизни в Америке. Пиши больше историй о своих богатых хозяевах и хозяйке, чтобы я хоть с твоих слов представляла себе, как хорошо могут жить люди. С нетерпением жду ответа. Твоя любящая сестра Элиза. Я обмакнула перо в чернильницу, собираясь измыслить несколько интересных историй для развлечения Элизы. Но стоило лишь написать «Мистер Карнеги», как я сразу остановилась. Когда речь заходила о нем, я не могла притворяться, даже в фантазиях, адресованных сестре. Разумеется, я не выдумывала никаких небылиц о подробностях жизни семейства Карнеги. Вымыслом были лишь радость и счастье, которые, по представлениям Элизы, должны царить в доме богатых людей. После нашей беседы в библиотеке и подслушанного мной разговора мистера Карнеги с матерью, того самого разговора, в котором открылось его намерение уехать в Шотландию. Его деловые поездки становились все более частыми и продолжительными, так что он почти перестал бывать дома. Без старшего мистера Карнеги с его неиссякаемой бодростью духа всех обитателей Ясного Луга охватили тоска и уныние. Особенно это касалось моей хозяйки. Я боялась представить, что будет, если мистер Карнеги все же добьется желаемой должности в Глазго. Утешало меня лишь одно — чем больше миссис Карнеги впадала в уныние, тем сильнее она полагалась на меня. Мне очень не нравилось, причина такого успеха, однако я добилась своей главной цели и сумела стать незаменимой помощницей для хозяйки. Меня грела мысль, что это сослужит хорошую службу моей семье.